Глава 8. Утром я проснулась вполне материальной. В какой-то миг даже подумала, что все мне приснилось, но, увы, увы. И вот тоже странно. Вместо испуга и беспокойства меня посетило легкое такое злорадство. Андар бесится, что я сбежала, а теперь еще вдобавок будет беситься от ревности. Даже жалко бедного принца стало. Не привык он к таким буйным эмоциям. А вдруг нервный срыв? Интересно, такое в этом мире лечить умеют? Или, как с простудой, ждать, пока само пройдет? Кольцо, к счастью, больше не капризничало, надела я его без проблем. Тут же почувствовала, что внешность снова меняется. Вот только отсутствие зеркала не позволяло оценить, насколько иллюзия соответствует прежнему образу. Но, видимо, если различие и имелось, то было минимальным, потому что Лотари ничего не заметила. Хозяйка трапезной выглядела вполне довольной жизнью, но все равно лишний раз мне напомнила, что я теперь в чуть ли не пожизненных должниках. Я ей даже отвечать ничего не стала. Просто чтобы не послать прямым текстом. Вот и не стыдно же ей врать прямо в глаза. Это я сегодня утром случайно услышала на кухне разговор ее дочурок. Они обсуждали, что вчера, уже после закрытия, пришел некто тощий и щедро отсыпал их матушке денег за проломленную стену. Вот так вот. Значит, тот тип все-таки не совсем бессовестный оказался. В отличие от Лотари. Ну а что, удобно очень. И денег получить, и меня бесплатно эксплуатировать. Я сначала хотела ей все в лицо высказать, но сдержалась. Толку разводить скандалы. И так уже успела достаточно ее узнать, так что реакция предугадывалась. В демонстративном изумлении вытянутое лицо и непоколебимым голосом отмазки, начиная от того, что у меня проблемы со слухом, и заканчивая тем, что ее бедные простуженные дочки пока еще слегка бредят. В общем, связываться с Лотари я не стала. Все равно не сомневалась, что вот-вот уйду отсюда. И если уж хозяйка трапезной по поводу долга вздумает наехать, прямо ей выскажу все, что думаю. Осталось только придумать, куда мне уходить-то. Сегодня день выдался дождливым, и в трапезной посетителей почти не было. Я уже даже опасалась, что тот старичок-маг тоже не появится. Но нет, в привычное время пришел. Занял любимый столик, разложил книги и заказал ромашковый чай. Я ведь уже несколько часов заранее сочиняла, что и как этому магу скажу. Но когда он появился, заготовленная речь в раз показалась мне неубедительной. Да еще и его сущность сова все время смотрела на меня пристальным, немигающим взглядом. Казалось, что безмолвно предупреждает, мол, «Только подойди и скажи что-нибудь, сразу за такую наглость заклюю». Ну, как говорится, сов боятся, к магам не ходить. После ночного визита Андара мне уже было ничего не страшно. Да и толку ждать внезапного чуда. Даже в магическом мире чудеса как-то не слишком спешат происходить. В обеденном зале как раз больше не было посетителей, и я принесла старичку чашку с горячим ромашковым чаем. Поставила на столик. Вот, пожалуйста. Благодарю. Рассеянно отозвался он, не поднимая взгляда от книги. Зато его эфемерная сова смотрела на меня все так же пристально. «Простите, что отвлекаю», — как можно вежливее произнесла я. «Но не могли бы вы уделить мне пару минут?» Маг все же рассеянно покосился на меня, явно даже не сразу поняв, что именно я сказала. Видимо, его мысли сейчас витали где-то далеко отсюда. «Очень нужен совет мудрого человека по поводу магии», — добавила я. Взгляд старичка тут же стал заинтересованным. «Да вы присаживайтесь, милая девушка», — указал мне на свободный стул. Я тут же присела и продолжила. «Вы ведь разбираетесь в магии, правда? Не могли бы вы мне кое в чем подсказать?» «Да, конечно», — он кивнул. Уже несколько раз бросил недоуменный взгляд на свою сову. Видимо, и сам не понимал, почему его магическая сущность проявляет ко мне столь повышенное внимание. «Дело в том, что я тоже маг», — пояснила я. «Но моя сущность в спящем состоянии. Я не имею ни малейшего понятия, как ее пробудить. Быть может, вы подскажете?» Старичок моргнул раз, потом другой, потом третий. Просто смотрел на меня с явной растерянностью. То ли его изумляло, что какая-то там служанка-официантка с расспросами пристает, то ли он не знал, что мне ответить. Я спешно добавила. «Я лишь знаю, что сущность у меня драконья, и какая-то редкая и сильная, но больше ничего». Он только хотел что-то ответить, как вдруг сова вспорхнула и опустилась мне на плечо. Я не почувствовала прикосновения, но испуганно замерла. А старичок, похоже, изумился куда больше меня. Теперь магическая сущность смотрела на него, словно бы беседовала взглядом со своим обладателем. И когда маг снова обратился ко мне, в его глазах читался неподдельный интерес, но все же с той же растерянностью. Задумчиво произнес: «Пробуждение магической сущности, тем более драконьей, дело очень сложное. Если дракон не пробудился сам в свое время, то может так до конца жизни обладателя и остаться в спящем состоянии. По-хорошему, вам бы в университет наш пойти. Но, понимаю, конечно, такой возможности нет. Вы только не переживайте, магия ведь тоже не всегда пригождается». Он резко осекся. Сова взмыла под потолок и снова опустилась мне на плечо. «Простите, а что происходит?» Я опасливо покосилась на столь странно проявляющую мне внимание сущность. «Сам не очень понимаю». Озадаченно пробормотал он и вдруг просиял, словно до него наконец-то дошло. «Милая девушка, я не могу помочь вам с магией, но кое-что хотел бы предложить. Моей внучке Лете как раз требуется личная служанка. Я смотрю, вы, девушка бойкая, вполне бы подошли. Что скажете?» Опешившая я хотела сказать честное, и в чем подвох? Ведь явно все из-за странной реакции на меня его магической сущности. Но, с другой стороны, это как подарок судьбы. Старичок явно был доброй души человек, я просто чувствовала, что совсем не желает мне зла. Только вот так вот приглашать незнакомую девушку в служанки тоже немного странно. «Скажите честно», — тихо попросила я. «Все ведь из-за вашей магической сущности?» Маг вздохнул, врать не стал. «Да, милая девушка, все верно. Я сам не понимаю, в чем дело, но во многих вопросах моя магия мудрее меня самого. И сейчас почему-то она настаивает, что непременно нужно забрать вас отсюда к нам в дом. А ведь моей внучке и вправду нужна личная служанка». А у меня в душе разлилось тепло. Как вчера, когда моя магия подавала знак. Получается, намекала и сейчас. Может, старичок прав, и сущности умнее своих обладателей. Да я не могла отказаться от такой идеальной возможности сменить убежище. А маг между тем расписывал. «Лета очень милая девушка. Если вы ей подойдете, платить будем достойно. И жить, конечно, станете там же, в особняке, в своей отдельной комнате. К тому же у Леты тоже драконья сущность не так давно пробудилась. Так что, может, моя внучка вам насчет магии посоветует?» Я даже не сдержала улыбки. Надо же, я собиралась пожилого мага как-то уговорить взять меня в ученицы, а теперь он сам мне предлагает работу. И пусть не связанную с магией, но все же. Да и моя сущность явно намекала соглашаться. Казалось, это чуть ли не судьбоносный момент. «Ну да, останься я здесь, меня совсем скоро найдет Андар. Правда, не факт, что он меня не найдет в доме этого доброго старичка, но все равно я старалась надеяться на лучшее. Раз уж провидение в этом мире наконец-то мне улыбнулось, нечего от его милости отворачиваться». Я прекрасно понимала, что просто так Лотари меня отпускать не захочет. Ей банально жадность не позволит. Ну и незаметно исчезнуть было не вариант. В конце концов, я тут честно работала больше 2 недель, и мне хоть сколько-то должны заплатить. Пусть и мало совсем, но все лучше, чем ничего. У меня ведь вообще не гроша, а необходимые вещи купить надо. Лотари, как и ожидалось, уперлась взбешенным носорогом. Разговаривала я с ней на кухне, чтобы не пугать господина Радиса, так звали старичка-мага, скандалами. Хозяйка трапезной, чуть ли не с пеной у рта и в праведном гневе, мне 15 минут втирала, что я ей по гроб жизни обязана, и уж точно она не собиралась мне ничего платить. Я терпеливо слушала, ожидая, когда у нее кончится запал, чтобы аргументированно возразить. А то иначе диалог будет из разряда «кто кого переорет». Но наш спор решился сам собой. В кухне не имелось окон, да и дверь оставалась закрытой. Так что этот тип взялся неизвестно откуда. Весь в черном он казался пародией на ниндзя. Пародией, потому что был низкого роста, полноватый и уж явно не мастер единоборств. Но метнувшийся в меня сверкающий сгусток магии тоже был явно не актом дружелюбия. Прекрасно понимая, что мне лучше не попадаться, я юркнула в сторону. Лотари и вовсе забилась за печку, перепуганно вереща. А неизвестный нападающий продолжал обстреливать меня магией. Не слишком прицельно, но все же довольно быстро. Первым порывом было возмутиться, что я такого ему сделала. Да только прибивать приходит явно не для того, чтобы при этом подробно пояснять свои мотивы. Благо, на кухне хватало места, чтобы прятаться. Да и лотарея визжала достаточно громко, наверняка этим мешая сконцентрировать неведомому магу. А я тихонечко прокралась за столами, попутно пытаясь нащупать что-нибудь для самообороны. Очень удачно попалась сковородка. Самое интересное, что страха как такового не было. Уж слишком неказистым казался нападающим. Вот явно не профессионал. Вот как бы его вырубить, но при этом не прибить совсем. Очередной пролетевший надо мной снаряд магии врезался в стену, сбив полку. Тут же с грохотом с нее посыпалась посуда. Я, по-прежнему таясь за длинным столом, метнулась в сторону. Но не слишком удачно. Маг в это время как раз запрыгнул на столешницу, увидел меня и чуть ли не с боевым кличем ринулся вниз. Мне некогда было думать. Ситуация из разряда «сейчас или никогда». Прежде чем соскочивший маг атаковал, я со всей дури размахнулась и двинула ему сковородкой по голове. Он как-то даже немного досадно крякнул, обмяк и провалился на пол прямо мне под ноги. Лотари даже визжать перестала. «Ты его убила, что ли?» Чуть сипло уточнила она, выглядывая из-за печки. «Нет, дышит, просто без сознания. Несите скорее веревку, связывать будем». «Зачем?» — вытаращилась она, будто я сказала нечто совсем уж абсурдное. «Ну как зачем?» Я в это время пыталась перевернуть мага на спину, чтобы хоть посмотреть, кто прячется под маской. «Сейчас свяжем, а когда очнется, допросим, чего-то он на беззащитных девушек нападает». Лотари отреагировала на мои слова совсем дико. «Я знала! Я с самого начала знала, что от тебя будут одни неприятности!» — стенала она, заламывая руки. «Мало того, что вчера стену проломили, так теперь еще и такое! Ты посмотри на мою кухню! Это же... это...» Она едва не задыхалась от возмущения. «Вот ему все и выскажете!» Я осеклась. Нападавший исчез. В те секунды, что я отвлеклась на лотари, маг как-то умудрился пропасть. При этом входная дверь точно не хлопала. Куда он делся-то? Хозяйка трапезной тоже не верила своим глазам, а я вовсю металась по кухне, но маг нигде тут не прятался. «Ладно», — досадливо пробормотала я, озираясь. «Наверняка рано или поздно снова объявится, тогда и разузнаю, чего вообще прицепился». Лотари аж затрясло, видимо, от переизбытка впечатлений. Дрожащими руками она расстегнула широкий карман на своем фартуке, достала оттуда монеты и принялась отсчитывать. «Забирай!» — чуть ли не швырнула мне их. «И уходи отсюда немедленно!» «О, ну хоть какая-то польза от нападавшего мага!» Я не стала ничего отвечать, взяла монеты и направилась к выходу из кухни. «И не смей ничего с собой прихватить!» — донеслось мне вслед. «В чем сюда пришла, в том и уходи!» Видимо, страх у нее уже отступал и снова начала просыпаться жадность. Но я не удостоила лотари вниманием. Больно-то мне нужны местные вещи. Уж этих-то крох жалований хватит на самое необходимое. А остальным потом разживусь. Да и в голове у меня сейчас роилось столько вопросов, что про вещи совсем не думалось. Что это за тип напал? Зачем? Неужели как-то выследили заговорщики? Ну, почему тогда послали такого убийцу? Судя по тому, как неловко и дерганно он двигался, ему на кого-то нападать явно было впервой. Да и как меня могли выследить? Внешность другая. И никто же не знал, что я в Митринский лес попала и вместе с ним переместилась в Астен. Вот только ответов на эти вопросы у меня пока не имелось. Господин Радис терпеливо ждал меня в трапезном зале. Уже скопилось достаточно посетителей, причем много было недовольных, что никто к ним не спешит. Я даже мысленно немного позлорадствовала. Вот и пусть Лотари и ее халтурно-простудные дочери тут носятся. «Все, я готова», — радостно сообщила я старичку-магу. Он чуть растерянно меня оглядел. «А вещей у вас с собой нет?» Я покачала головой. «Странно, ваше это платье очень похоже на те, в которых ходят служанки в королевском дворце». Господин Радис на миг задумался, но, видимо, все-таки счел этот факт не столь важным. «Что ж, пойдемте. По дороге я вам расскажу про Лету и ваши обязанности». Господин Радис нанял открытый, запряженный парой лошадей экипаж, который теперь бодро нас вез по улочкам Астена. И хотя все мои мысли занимало странное нападение, я все же старалась не упустить ни слова. Старый маг охотно рассказывал. «Наша семья из зажиточного древнего рода. Моей внучке Лете уже 20 лет. Ей повезло обладать драконьей сущностью. Вы же наверняка знаете, что только, так сказать, у драконов рождаются драконы. Но родители Леты обладают совсем другой магией. А тут просто повезло. Дело в том, что еще на заре нашего рода один из великих богов Заморья даровал свою милость. Раз в несколько поколений, независимо от переплетения сущностей, в нашем роду будет появляться дракон. Вот так вот Лете и выпала эта сущность. Ой, спохватился он. Я же самое главное у вас забыл спросить». «И что же?» — настороженно уточнила я. «Понимаете, так как в моей внучке наконец-то проснулась магическая сущность, да еще и драконья, мы отправляем Лету в Розарт. Вот буквально на днях. То есть мне надо будет поехать вместе с ней». Господин Радис кивнул. «А это далеко от столицы?» — тут же спросила я. «Чуть ли не на другом конце королевства. Старичок, похоже, уже расстроился, что я вот-вот откажусь». «Вот и чудесно!» — просияла я. «С удовольствием поеду в Розарт». Чем дальше от Андара, тем лучше. А от того, что я услышала следом, чуть в ладоши от радости не захлопала. «Все дело в том», — пояснил господин Радис, «что драконью сущность сложно контролировать, поэтому обязательно нужно учиться. А университет в Розарте подходит для этого больше, чем местный. Но, конечно, Лете понадобится там личная служанка. Надеюсь, вы не против такого варианта?» «Еще и университет с обучением магии. Вот это невиданное везение. И пусть обучать будут не меня, но вдруг я тоже смогу что-то из нужных знаний уловить. Да и библиотека там наверняка имеется. А местную письменность я очень даже понимаю. А главное, разузнаю, как драконью сущность свою пробудить. И умчусь, наконец, из этого мира». «Не против», — с улыбкой ответила я. «Я очень даже за». «Замечательно», — обрадовался господин Радис. «Очень надеюсь, что вы с моей внучкой найдете общий язык». По-моему, общий язык с Леттой мог найти только ядовитый Василиск, страдающий манией убийства всего живого и при этом маниакально трескающей сладости. «Нет, ну правда. Я работала ее личной служанкой всего 3 дня, но мне уже хотелось где-нибудь эту девицу прикопать. Да за Фини с ее капризной истеричностью и в подметке Лете не годилась. Я даже начала догадываться, что скандальную внучку господина Радиса отправляют в Розарт не ради обучения, а просто чтобы от нее наконец избавиться. Служанки, с которыми я за это время познакомилась, хором мою догадку подтверждали. Как и то, что личная прислуга у скандальной девицы не задерживается, максимум день-два, и увольняется просто не в силах выносить постоянные скандалы. Вообще, в особняке, кроме доброго старичка-мага, жили его сын с женой, милейшие люди и их больная на голову дочурка 20 лет от роду с воистину драконьим характером. Каждое утро начиналось ее капризных воплей, и весь день эта девица ко всем придиралась. Ну, а мне, как новой личной служанке, доставалось больше всех. Самое ласковое, что я от Леты услышала, это было. «Хорошо, что ты такая невзрачная. Я смазливых не люблю. Они у меня пинком под зад отсюда вылетают». Сама же она была довольно симпатичной. Кучерявой шатенкой с худощавой фигурой. И в те краткие мгновения, когда Лета молчала, она казалась прямо милейшим существом. Но она почти никогда не молчала. Даже когда ела сладости, чем и занималась большую часть дня. И стоило ей открыть рот, как поток ругательств напрочь убивал радужные впечатления о милой внешности. Но я терпела. Пока терпела. Мне бы до университета добраться, а там, может, и появится возможность пуститься в свободное плавание. Отъезд планировался через 2 дня. Накануне поездки мне не спалось. Снова терзало невнятное предчувствие, и кольцо будто бы вот-вот норовило соскользнуть с пальца, но все же осталось на месте. Похоже, Андар снова хотел наведаться в мой сон, но, видимо, не получилось. Пусть я пока в магии толком не разбиралась, но догадывалась уже кое о чем. В трапезной вокруг меня ведь магов не было, зато тут аж 4. Наверное, чужая магия и создает своеобразные помехи, что принцу сложнее меня найти. Тогда в университете у него вообще не будет единого шанса отыскать. С такой вот радужной мыслью я и уснула. А приснилась мне, как неудивительно, хижина Митрины. Причем саму себя я прекрасно во сне осознавала. Может быть, хозяйка леса просто захотела со мной о чем-то поговорить? Я постучала в чуть покосившуюся дверь, но ответа не последовало. Тогда я толкнула ее, оказалась не запертая, и осторожно вошла в хижину. Хозяйки дома не было, но вовсю горел очаг, и что-то булькало над ним в массивном котле. При моем появлении сами собой зажглись свечи на столе, больше похожие на растекшиеся кляксы. Из-за раскрытой двери тут гулял сквозняк, норовя вот-вот задуть свет и позвякивая чем-то в темноте потолка. Я подняла глаза. Пусть не сразу, но там, во мраке, просматривалось множество подвешенных маленьких фигурок. Все сплошь золотые драконы, светлые и темные. Причем светлые поблескивали звездочками, создавая впечатление ночного неба над головой. «Как там Митрина сказала про Андара?» «Дракон ночи», — задумчиво пробормотала я. «Но если есть дракон ночи, то, наверное, существует и дракон дня?»